Глава 7. Грир. Сердце билось, как у кролика. Губы Найта касались мочки моего уха. «Прекрати!» «Или что?» Выдохнул он с улыбкой в голосе. «Донесёшь на меня? Вернёшься в полицию кампуса?» «Я не рассказывала!» Найт закрыл дверь на щеколду. Я подпрыгнула, дрожа в его объятиях. Что, чёрт возьми, он делал? Его палец надавил на моё горло. «Я хозяин кампуса, детка. Чёрт, хозяин здешней полиции!» «Я не...» Набравшись храбрости, я выпрямилась во весь рост. Моя челюсть сжалась. «Я ничего им не говорила, придурок!» Смешок Найта был сухим. Он отвёл взгляд, притворяясь, что вот-вот освободит, прежде чем его рука сомкнулась на моём горле. Он сжал совсем чуть-чуть, так что стало трудно дышать. «Ты меня душишь!» Я больше ощущала панику, нежели его руку на своём горле. Скорее страх, чем что-либо ещё. В глазах Найта было совершенное безумие, которое прежде я видела так много раз. «Серьёзно?» Этот парень был сумасшедшим, душевно больным. И я застряла с ним в одной комнате. Потянулась к двери, пытаясь повернуть ручку, но его рука нашла мою. Он отдёрнул её. Мои губы задрожали. «Я закричу!» «Ну, давай!» Его губы приблизились. Колено приподнялось и прижалось к теплу между моих ног. Я ахнула. Улыбка Найта стала шире, пальцы опустились на мой подбородок. «Тебя это заводит, голубка?» — спросил он, прижимаясь носом к моей щеке. «Заводит тебя так же, как и меня». Для пущей убедительности Найт прижался ко мне своим большим телом. Его твёрдый член уперся в мой живот. Желудок подпрыгнул. Эта моя близость сделала его таким... стальным. Найт получал от этого удовольствие. Мои глаза наполнились слезами. «Ты болен». «Разве?» Его колено снова надавило на мой бугорок, большой палец провёл по горлу. Потянувшись, Найт положил руку на моё бедро и обхватил его. Колено парня тёрлось о мои половые губы. «А кто же тогда ты?» «Раз сидишь верхом на моём колене». Я была не такой. По крайней мере, раньше так казалось. Честно говоря, опыта в подобных делах у меня было немного. Найт заставлял меня делать это. Однако его колено между моих ног действительно доставляло удовольствие. Это ещё больше путало мысли и сбивало с толку. Чёрт. Мы оба были в заднице. Облажались по полной программе. Я схватила его за руки, потянула на себя. «Отпусти меня!» «Нет. Пока ты не скажешь мне, почему решила сделать глупость. Я же просил держать язык за зубами по поводу той ночи». Тот факт, что Найт знал о моём визите к отчиму, говорил о том, что парень наблюдал за мной. Он преследовал меня или, по крайней мере, поручил кому-то следить. Я сглотнула. «Я ничего не сделала. Мой отчим Бен из полиции кампуса. Я говорила тебе, что он и мама работают здесь». На смену колену пришла рука Найта. И не успела я опомниться, как он уже сжимал мою киску. Я вскрикнула. Мой бугорок тёрся о его руку, и останавливаться не хотелось. Это было приятно. И, чёрт возьми, Найт знал это. Он ухмыльнулся. Его язык смочил губы, когда парень начал пощипывать мою киску. Он сжал мои губы тремя пальцами. Его красивая ухмылка была дьявольской. «Мне нравится, когда ты такая», — сказал он хриплым и возбуждённым голосом. «Подчиняешься мне. Знаешь своё место». Он приблизился. Его рот накрыл моё ухо. «Просто подожди. и мой член окажется в тебе. Мечтай. Я сказала это. Собственные слова показались такими же грубыми и возбуждающими, как и его. Мне нравилось ощущать его руки, твердые и жесткие. Они соответствовали тому, кем он был, на все 100. Черт, я действительно в полной заднице. Я закрыла глаза, когда Найт зажал мочку моего уха между зубами, потянув всего один раз. И как много знает старый добрый отчим. Я же сказал, они все принадлежат мне. Они и правда принадлежали Ридам. Сегодняшний вечер доказал это, когда я пришла туда. Я едва упомянула Найта и его дедушку, а Бен уже рассказывал мне о них с благоговением. Я схватила парня за запястье. Рука все еще была на моем горле. Он ничего не знает. Не лги мне, Грир. Я не лгу, клянусь. Мы просто поужинали всей семьей. Обычно мы делаем это каждую неделю. И что же знает твоя мама? Его взгляд переместился, и наши глаза встретились. Надавив на шею, Найт заставил мою голову откинуться назад и коснуться двери. «Что ты ей сказала?» «Ничего». На этот раз я испытала настоящий страх. Из-за угроз Бену, а еще больше из-за мамы. Она не имела к этому отношения. Они оба были тут ни при чем. Я покачала головой. «Она ничего не знает. Я клянусь». «Клянешься кому, Грир?» — спросил Найт, протягивая руку и расстегивая одну из лямок нагрудника моего комбинезона. «Сегодня я надела не шорты. Ремешок упал, и Найт перешел к другому. «Поклянись мне». Он расстегнул второй, дернул, и ткань упала мне на лодыжки. Его рука снова скользнула между моих ног. Парень сильно щипнул меня сквозь нижнее белье. «Найт, остановись!» Но правда была в том, что я не хотела, чтобы он останавливался. Мои руки обвелись вокруг его широкой спины. Я оседлала ладонь Найта, и очень даже охотно. Я хотела его прикосновений. Хотела почувствовать, как он пульсирует внутри меня. Его нос коснулся моей шеи, и, отпустив горло, он обхватил меня за бедра. «Хочешь, я заставлю тебя кончить, Грир?» — спросил Найт. Его голос был бархатным и хрипловатым. «Хочешь, я покажу твоей киске, кто здесь главный?» «Так грязно!» Но эта угроза заставила меня вцепиться в него сильнее. Парень поднял меня, стягивая с ног комбинезон, не снимая обуви. Он проделал все это так быстро и кинул меня на кровать, а после стянул рубашку. Найт был высечен из мрамора, совершенен во всех нужных местах. Его пресс выглядел как шоколадка, каждый кусочек — четкая линия. Я хотела дотронуться до него, но он не позволил. Схватил за запястье одной рукой, а другой сорвал с меня трусики. Он скомкал их, облизал, а после засунул в карман. Его глаза были совершенно дикими. Он взял мою собственную руку и завел ее мне между ног. «Найт». У меня не было шанса сказать, что я никогда не делала этого раньше. Но, по крайней мере, с парнем. Всякий раз, когда я удовлетворяла себя, была в гордом одиночестве. Но разве Найт стал бы ждать объяснения? Он просто заставил мои собственные пальцы войти внутрь, еще больше распаляя меня указательным. И я начала кричать так громко, что Найту пришлось прикрыть мне рот. «Тише, голубка», — сказал он. Его язык скользнул по моим губам, но Найт не поцеловал меня. Он просто играл со мной, полностью контролируя ситуацию. Ему хотелось, чтобы я знала это. Поцелуев не будет, если Найт сам этого не захочет. Он заставлял меня кончать, потому что таково было его желание. От меня тут вообще ничего не зависело. Моя плоть дико пульсировала под нашими руками. «Такая горячая!» — пробормотал Найт, языком нарисовав влажный круг на моей майке. Даже под лифчиком мой сосок набух и стал твердым, как алмаз. Найт потянул его зубами. И, застонав, я поцарапала ему спину. Он усмехнулся. «Боже, ты такой же фрик, как и я!» До этого я не думала, что такая. Но сейчас это стало очевидным. Трахаю себя и позволяю Найту делать это со мной. Я закатила глаза. Найт довел меня до грани и только тогда поцеловал. Его язык полностью проник в мой рот. На вкус он был как рай, сладкий с грубыми нотками, вкус власти. И я вдохнула эту жизненную силу, а рука потянула мою. Теперь уже его пальцы проникли в меня. Найт трахал неистово, входя и выходя из меня. Большим пальцем парень поглаживал клитор. Его руки и язык, пробующий мой на вкус, двигались в едином ритме. Еще до того, как сумела осознать, я бурно кончила, сжимая пальцы Найта. Он заставил меня испытать такой сильный оргазм. Мои губы были зажаты его зубами. Парень нашел мои глаза и уставился в них. Кажется, в первый раз. После этого его рука быстро вышла из меня. Найт потянулся и натянул рубашку. Я лежала ошарашенная и обнаженная по пояс. А между моих ног пульсировало возбуждение. Села совершенно сбитая с толку. Мои пальцы были липкими после собственного оргазма. Найт едва взглянул на меня, прежде чем встать и направиться к двери. «Найт!» Я понятия не имела, почему произнесла его имя. Но этого было достаточно, чтобы он остановился. Парень повернулся, его темные глаза были похожи на адские врата. «Приведи себя в порядок, Грир», — сказал он, взяв полотенце сверху стопки моего белья. Он швырнул его мне. «Твоя внутренняя шлюха немного проявила себя». Оцепенев, я смотрела, как Найт захлопнул дверь, заставив меня подпрыгнуть еще раз. Со слезами на глазах я приводила себя в порядок, стараясь не расплакаться, пока одевалась. Он назвал меня шлюхой. И, по сути, пытался выставить меня таковой.